Глава 5. Домом бродяги называли бетонный павильон с земляным полом и дощатыми скамьями. Днем здесь торговали секонд-хендом. На скамьях раскладывали груды чьих-то обносков продавцы. Перед входом выставляли шалаш с рекламой. На желтом фоне красовалась в обносках кривоногая ворона. Что хотел сказать этим рисунок художник? Что покупатели секонд-хенда похожи на ворону? Вечером павильон становился прибежищем бомжей. Скамьи, которые днем служили прилавками, вечером становились обеденными столами, а ночью – постелями. Ранним утром обитатели павильона выходили на поиски пропитания. Но сейчас, вечером, вся компания оказалась в сборе. На земляном полу, потрескивая, горел костер. Аркаша с любопытством вглядывался в лица людей, которым забросила его судьба. Шепотом спросил у Сереги. «А ваши вот эти, откуда они?» «Да кто откуда? Все бомжи. Бабки Шуркину квартиру дети продали. Хотели бизнес открыть. Прогорели. Обычное дело. А к себе не пускают. Сами все в однокомнатной ютятся. Дядю Вову черные маклеры обманули». «А кто это?» «Не знаю. Козлы какие-то. Он хотел квартиру в городе продать. Домик в деревне купить. А на остаток жить-поживать. Вместо домика в деревне то ли сарай какой-то оказался, то ли вообще ничего. Не знаю. А сам дядя Вова проверить это не мог, он же безногий. Обманули. Ладно, хоть живой остался. Говорят, эти черные маклеры несколько инвалидов из-за квартир вообще убили. Ну а Галя? Галя детдомовская. Из детдома выпустили, когда выросла, а жить негде. Колян вот квартиру продал, хотел свое дело открыть. Дело прогорело, теперь он без квартиры. Тут в ночлежке появился еще один постоялец. Высокий, статный старик с окладистой седой бородой. Одет он был в широкие штаны и длинный пиджак неопределенного цвета с опрятными заплатами на локтях. На голове у него красовалась шляпа с мягкими полями. Шефствовал старик важно. На его благообразном лице застыло выражение философского спокойствия. За ним, степенно, под стать хозяину, шествовали две собаки. Одна дворняжка, таких называют шариками, крупная, белая, с черными пятнами, черными висячими ушами, загнутым пушистым хвостом. Другая – крупный королевский пудель, если, конечно, можно так гордо назвать, бездомную собаку с грязной, свалявшейся курчавой шерстью. А этот с белой бородой кто? Этот с собаками? Дед Иван. Он бутылки собирает, потом сдает. Или по помойкам шарится. Мало приносит. У него сын квартиру пропил. Тоже бомжевал с нами, только погиб. Машина сбила. А вон, видишь, зашел? На пороге появился коренастый черноволосый мужчина с интеллигентным лицом. В очках такой. Это Эдик. Он тут крутой самый. Дизайнером работает. Больше всех приносит. А чего он тогда здесь живет? Квартиру не снимает? Ему платят мало. Пользуется тем, что без паспорта. А почему он без паспорта? Так у него гражданства российского нет. Ну, значит, паспорт российский получить не может. Вот и живет без паспорта. А какое же у него гражданство? Он же русский с виду. Понятно дело, русский, только он из Киргизии, потому и гражданства нету. Он до нас в офисе жил, а потом его выгнали оттуда. Вот он с вещами своими к нам и пришел, а вещи-то одни книги, и все Кастанеда. А кто это? Эдди говорит, что это что-то вроде колдуна. А ты сам откуда, как сюда попал? Я-то? Как и ты, на попутках, только я из-под Питера. Саблина, слыхал? Нет. А я оттуда, здесь уже год живу. А другие пацаны? Да тоже, Дениска из Выборга, Сёма, не помню откуда. В это время Колян, который, очевидно, был здесь за старшего, провозгласил. Ну, господа, выкладывай, кто что заработал. Он бросил на стол деньги. 200, кто больше? 120, 50, 20. Дядя Вова высыпал мелочь. 180, кажись, ухмыльнулся в бороду дед Иван. Ну, дед, это только твоим собакам, заметил Колян. «Ну, на собак так на собак. Мне старому ничего же не нужно». «Ладно, покормим и тебя, и собак твоих». 340. Баба Шура извлекла деньги откуда-то из складок одежды. «Ого, баб Шура, ты у нас богачка!» — улыбнулся Колян. «Точно новая русская», — вторил дядя Вова, завистливо, так как ему обычно подавали меньше. Баба Шура не растерялась. «Это потому что Христа ради прошу. И икона Божьей Матери мне помогает. А ты тычешь людям свои обрубки». Кому охота тебя жалеть? Себя все жалеют. А при имени Бога совестится. В Библии же написано. Я хотел есть, а вы меня не покормили. Я был раздет, а вы меня не одели. Хочешь сказать, что они тебе подают, потому что думают, что ты Христос переодетый? Богохульство, богохульство, мне-то что, тебе хуже. Тут вмешался Эдик. А вот и мои, 8000. Сегодня зарплату дали. Это на месяц. Ура! Гуляем! Сказал студент и купил булочку, подытожил Колян. Пошли, Эдька, за хавчиком. Колян и Эдик ушли, вернулись с пакетами. Ну, прошу всех к столу, по-хозяйски распорядился Колян. Детям даже вот мороженое купили. Давайте, женщины, хозяйничайте. Галя и баба Шура стали разбирать пакеты. Во время ужина дядя Вова, недобро косясь на Аркашу, который с аппетитом уплетал пирожки, сказал своим ворчливым голосом. А новенький-то зарабатывать не научился, а жрать умеет, да еще как. Сейчас, так уж и быть, мы тебя покормим, а вообще надо и для тебя что-нибудь придумать. А мы ему твой костыль отдадим, пускай калекой прикинется, предложил Колян. Для начала, а там посмотрим. Как тебе, Аркаша? Ты вот что, воровством не балуйся, заберут в ментовку, никто тебя выручать не будет, понял? Понял. Пока взрослые ели и выпивали, ребята, насытившись, стали укладываться спать на лавках. Откуда-то были извлечены пыльные рваные одеяла. Уже засыпая, Аркаша слышал разговор Коляна и Эдика. «Сейчас фильм в кинотеатр идет», — говорил Колян. «В поисках рая» называется. «Я немного читал про него, там о том, что люди ищут рай. Да только поиски рая нередко их в ад приводят. Мы с тобой обязательно должны посмотреть этот фильм. Там такая философия прет». Вот давай с этой твоей получки изгоняем. Рай, говоришь, ищут. Эдик выдохнул струю синего дыма. Ну, хотя бы что-то ищут. А мы с тобой что ищем? Ради чего живем? Раз Бог не прибирает, значит, для чего-то мы тут нужны. Да, вот так и посмотришь. В результате какой-нибудь авиакатастрофы гибнут счастливые люди, у которых и семья, и дом, и деньги. Ну, раз и на курорты летают. Дети гибнут, которым жить да жить. А мы, несчастные, бездомные, нищие, живем. Ну, в чем ты несчастен, возразил Колян. Все у тебя есть, работа хорошая, по душе, деньги, пища каждый день. Даже вот водочку у нас с тобой сегодня. Ты легкий человек, я не такой, как ты, я все думаю. Почему так? Мне 40 лет, высшее образование, я хороший специалист и бомж. Почему? Как так получилось? На каком этапе жизни что-то не так сделал? Сократ был философ, след вечности оставил, а жил, как мы, даже хуже, в бочке. Ты Бога-то не гневи, я читал где-то, что жить надо, довольствуясь тем, что у тебя есть. Не искать рая, а уже сейчас жить так, как будто ты в раю, иначе Бог тебя накажет, лишит и того, что есть. У меня ничего нет. Или, может, он лишит меня моих книжек Кастанеды? Как-то ничего нет. А здоровье? А работа? Вот представь, не дай Бог. Несчастный случай, и ты лишился ног. Как дядя Вова, что тогда запоешь? Да, ты прав, наверное. Лучше голову себе не забивать всякими такими мыслями. Аркаша не дослушал, чем закончился спор двух бродяг, и уснул.